«Это не поражение. Это лишь временное отступление», — раздраженно произнес пухлый торговец. «Это недополученная прибыль», — возразила сидевшая напротив него торговка. «Этот договор с трущобами унизителен. Я и подумать не могла, что мы опустимся до этого». «Передача монополии на торговлю мелких артефактов ценой ниже 5 серебрушек не такая уж и потеря. У меня в лавке они годами лежат». «В том-то и суть. Это наше право», — недовольно проворчала женщина. «Это всего лишь артефакты. Сейчас надо сосредоточиться на другом. Надо вычислить этого старого мастера. Если мы сможем прищучить его, то трущобы останутся без своей магической поддержки». Торговец обернулся к хмурому артефактору, всю встречу молча слушающему разговор. «Мастер Сигвелл, у вас есть хоть что-то на этого трущобного артефактора?» «Во-первых, он не трущобный. Тот, кто изготавливает для них артефакты, серьезный артефактор. Помните нож в затылке нашего боевого мага? Это был непростой нож. Это была техника призрачного лезвия. Сама по себе техника довольно простая, но я никогда не слышал, чтобы ее помещали в металл. Более того, техника была одноразовой. После ее срабатывания нож раскрошился на сотню осколков. Именно поэтому он превратился в крошево, когда мы пытались его извлечь». «Вы намекаете на серьезного артефактора?» «Не просто серьезного, а очень опытного и умелого. Вдобавок к ножу предлагаю вспомнить личину, которая была на настоящем отце. Это при том, что мы провели 3 проверки на иллюзии и подмену личности. А по поводу личности старого мастера пока ничего не известно. Тот старик перестал появляться в трущобах, но артефакты у простолюдинов продолжали появляться. Я расставил следящие метки и обнаружил способ, которым старый мастер их доставляет». «Не томи», — надавила женщина после нескольких секунд тишины. «Голем. Артефакты приносит небольшой паукообразный голем. Он выходит из воды у причалов. Мне удалось выяснить его маршрут. Сегодня я поставил на него артефакт. Как только он доберется до хозяина и тот попытается его зарядить силой, он сработает. Мы получим маяк и сможем его отследить». «Это точно сработает?» – недоверчиво спросила женщина. «Да, но при условии, что сам артефакт он не заметит». «Если нам удастся выбить этого старого мастера, то затяжной конфликт трущобы не потянут», – кивнул своим мыслям толстяк. «Еще один конфликт?» – взъерошилась женщина. «Я и так потеряла почти сотню золотом из-за этого договора. Я не собираюсь терять еще больше». «Потеряли все. Контрибуции разделили между всеми лавками торговой улицы. Сейчас мы с этим ничего не поделаем. Даже если найдем старого мастера и устраним его, нам придется играть в долгую, медленно, кропотливо отвоевывая наши позиции. До тех пор, пока трущобы снова не останутся без артефактов». В этот момент артефактор вскочил и завертел головой. «Маяк! Маяк сработал!»